Глава 26. Ника. Темы секса мы больше не касаемся, я предпочитаю замолчать и разглядывать окрестности из окна, возвращаясь к мыслям о Вадиме снова и снова. Возмущает, что Дан не верит в мои чувства к нему. К сексу меня принуждает и приравнивает это принуждение к измене? Да он просто наглец. Но тут просыпается второй голос, то ли голос совести, то ли голос здравого смысла, который возражает настойчиво рьяно и настаивает, что я не права. Не во всем права. А если быть совсем честной, то с поцелуями я к Дану сама полезла. Он меня лишь поцеловал в ответ, а потом... Потом как будто началась сверхбыстрая химическая реакция. И я помниться не успела, как уже хотела получить порцию удовольствия, а потом... Вымаливала Дана заняться со мной сексом. Буквально вымаливала. И еще в голове мелькает мысль, которая пугает. Я не помню вкус поцелуев с Вадимом. Я даже его лицо не могу воспроизвести точь-в-точь в своей памяти. Картинка постоянно дрожит, расплывается, помню лишь в общих чертах. Эта мысль и тихое, но честное признание перед собой пугает до дрожи. Пугают выводы, к которым я прихожу. Не без помощи Дана, конечно. Он запустил эту вирусную реакцию в моем организме, я поставила под сомнение любовь к Вадиму, и что самое ужасное, нахожу этому подтверждение. Немыслимо. Чудовищно. Я не люблю Вадима? Неужели не люблю? А он... Несколько минут проходит в тишине и кошмарах наяву. Так ужасно, если я не люблю Вадима, это означает, что у меня нет вообще никакой цели. Раньше я знала, что будет впереди. Знала, для чего живу в глуши и лишаю себя возможности общения. Не хотелось привлекать гнев калмыка. За 3 года он наверняка приумножил состояние моего отца, завел себе кучу новых девок и думать обо мне бы забыл. Плюс к этому времени Вадим закончил бы аспирантуру и стал независимым специалистом, свободным от волеизъявления родителей. Потом мы бы тихо поженились и жили счастливо, завели много детишек. Но теперь я сомневаюсь. Чувствую себя потерянной и совсем одинокой, брошенной всеми. Неужели я так быстро разлюбила Вадима? Или это просто Дан умеючи заставил меня сомневаться? А Вадим? Мне нужно получить подтверждение. Немедленно. Скорее всего, это Дан хитрыми методами просто заставил меня сомневаться в чувствах. Стоит мне только услышать голос Вадима. Его мелодичный, приятный голос и мягкий тон убедят меня в обратном. «У тебя есть телефон? Мне нужно совершить один срочный звонок». «Срочный?» «Вопрос жизни и смерти». Дан перебрасывает телефон. Ловлю кнопочный кусок пластмассы. С зеленым экраном. «Ты серьезно? Оно работает?» «Безупречно. В отпуске я пользуюсь только таким. Нет смысла тратить свое время на дорогую игрушку, которая транслирует картинки. Номер я помню наизусть». Сколько раз я подвергалась соблазну поговорить с ним или начать переписку. Просто позвонить с чужого номера и услышать его голос. Ты должен остановить машину и выйти. Прошу Дана, состряпав очень серьезное лицо. Это очень конфиденциальный разговор. Нет. И верни телефон. Не верну. Дан, мне очень нужно. Не в твоем присутствии. Пожалуйста. Пожалуйста. Добавляю с отчаянием. Ладно. Кивает. У тебя 5 минут. Он тормозит на обочине. До города рукой подать. 5 минут и ни секунды больше. И звонок только один. Подношу телефон к уху, слушая гудки. Мне приходится позвонить 3-жды. 3-жды. Последний раз. Говорю вслух, набирая в 4-й. Алло. Сухо звучит в ответ. Сердце ёкает. Пульс оглушает. Ладошки потеют и пальцы скользят по пластику. Уроняю телефон, поднимаю, спешно прижимаю к уху. «Алло. Вать? Вать, это я». «Кто?» — интересуется безразлично. По щелчкам, раздающимся на фоне, понимаю, что он набирает текст. «Работает?» «Говорите, или я скину». «Вать, это Моника. Неужели не узнал?» — спрашиваю с обидой. «Что?» Стук клавиш прекратился. «Моника?» «Да, привет, привет. Я помню, что мы договаривались не общаться, пока не стечет срок, но я не вытерпела». «Как ты?» «Отлично, а ты?» «Ужасно скучно жить одной, но я придерживаюсь плана. Живу в глуши под вымышленным именем. Осторожничаю и жду нашей встречи, а ты? Ты же любишь меня?» «Хм...» Вадим прокашливается, чиркает зажигалка. «Ты куришь?» «Столько времени прошло», — говорит растерянно. «Да, курю. Ты придерживаешься плана, значит?» «Да, а ты?» «Очень многое изменилось, Моника. Ты до сих пор прячешься, но в этом давно нет нужды. Слушай, я сейчас сильно занят. И если не закончу, через 10 минут шеф меня вздернет. Перезвони мне...» Прикидывает. «К 9. Да, к 9 вечера. Поболтаем. Расскажу, как обстоят дела, договоримся увидеться. Как тебе? Это безопасно? Я тебе все расскажу, все-все, и мы вместе решим, идет? Ты, главное, позвони. Твой номер не определяется. Черт, мне пора. Шеф сегодня срывается без повода. Скучаю. Добавляет торопливо и сбрасывает. Скучает. Скучает, это хорошо. Если обстоятельства изменились в лучшую сторону, то это просто прекрасно. Значит, вечером мне нужно будет выманить у Даны телефон снова. Но как? Придется пойти на небольшую женскую хитрость.